Накинув рубашку поприличней, я вышел из комнаты. Сейчас я мог себе позволить более-менее качественные вещи, но перебороть себя и перестать экономить никак не мог. Ведь курс лечения обойдется в бешеную сумму, почти 400 галеонов, а пройти его хотелось бы до конца учебы. Так что мой гардероб состоял из недорогих, зато крепких, удобных и немарких вещей. К тому же изрядную часть года я вообще с чистой совестью расхаживал в форме академии. За все время моей учебы самой дорогой покупкой была потрепанная метла, которая, судя по виду, до меня сменила не один десяток хозяев. И, тем не менее, на местной барахолке за нее содрали целую десятку. А все Виктор. Помню, как он едва ли не пинками погнал меня за этой обновкой. Видите ли, он недоволен, что я пропускаю тренировки на выходных. Так что теперь курьерствую я на личном транспорте, что позволило работать в двух местах одновременно, да еще и практиковать полет в процессе. Довольно удачно получилось. Правда, пришлось помучиться, сдавая специальный экзамен, чтобы получить разрешение на полеты в черте города, и хранить ее приходилось на работе, а то нарушение правил академии вещь опасная, можно и огрести. Вопрос с жильем на это лето удалось решить довольно просто, все разъехались, и большая часть сдаваемых комнат пустует, поэтому хозяин бара согласился сбагрить одну своему работнику за сущий бесценок. Правда, при этом кормежка за свой счет, но все равно получалось недорого. Станк, конечно, предлагал мне вновь пожить у него, но самостоятельность для меня давно стала особо болезненным пунктом. Так что я остановился в небольшой комнатке, но был вполне доволен своим выбором. Трижды в неделю я подрабатывал официантом, а на выходных все так же курьерствовал. Свободное же время уходило на выполнение летних заданий, дополнительную практику и отдых, я ведь не железный. Спустившись вниз, я обнаружил в практически пустом зале всего пару человек. Олег, владелец заведения и бармен по совместительству, заметив мой вопросительный взгляд, кивнул в сторону одного из столиков, за которым сидел мужчина в белом. Светлый костюм, такие же волосы, идеальная осанка и скучающе-брезгливое выражение лица, типичный аристократ. И что подобному человеку могло от меня понадобиться? Не люблю я их, да и опасаюсь, за ними стоит род, состояние и редкие виды магии с артефактами. А мне, кроме как на себя, особо рассчитывать и ни на что. «Здравствуйте, мистер», подойдя к столику, вежливо поздоровался я. Малфой, окинув меня взглядом, представился незнакомец, лорд Люциус Малфой. «Элеон Брукс, я так понимаю», — говорил он на безупречном английском, что не только меня немало меня удивило, но и насторожило. «Да, сэр», — тоже перешел на родной язык я. Тот факт, что недавний второкурсник понадобился целому лорду, да еще и не местному, ощутимо так напрягал. От таких людей не стоит ждать ничего хорошего, и по пустякам они не беспокоят. «Что же, я человек занятый, поэтому перейдем сразу к делу», жестом он показал мне присаживаться, что я сразу и сделал. «Видите ли, волею судьбы мне в руки попал определенный магический труд, в применении которого я в данный момент очень заинтересован. И причем здесь я?» Ляпнув это, я, поймав взгляд этого аристократа, тут же замолк. Похоже, он не любит, когда его перебивают. «Вы здесь при том, мистер Брукс», после небольшой паузы продолжил он, «что использование этих знаний требует определенных талантов, и вы, как мне подсказал один мой знакомый, ими обладаете. Понятно, мне предлагают работу, да еще исходя из моих талантов. Надеюсь, речь не о гребаных стихийных выбросах и от меня не потребуется разнести чей-нибудь дом, каких-то иных примечательных особенностей у меня не так много и знали о них единицы. Бьорн, он бы предупредил. Тогда кто, мог ли Станк поделиться моей историей с кем-то из знакомых или других преподавателей, кто бы знал, могу ли я по, не можете, как отрезал мужчина, видимо сходу поняв, о чем пойдет речь. Ситуация мне сильно не нравилась, очень сильно, более того, аристократ начинал раздражать, мне такого пренебрежительного отношения и в академии с лихвой хватало, но просто встать и уйти было бы верхом невежества, поэтому привычно подавив эмоции, я решил хотя бы узнать, в чем собственно суть дела, хотя настрой, конечно, был крайне скептический. «Каково ваше предложение, лорд Малфой? Вы отправитесь со мной и побудете в моем особняке на правах гостя на время, достаточное для изучения этого труда, поскольку это не та вещь, которую я бы мог свободно отдать на руки. После этого вы выполните одно задание, в детали которого вдаваться здесь я бы не хотел. Все это займет не более 4-5 суток. За успешно выполненную работу вы получите 500 галеонов. Даже если у вас не получится, вы получите четверть суммы, 500 золотых. Желание встать и уйти оказалось мгновенно забыто. Столь солидная сумма не сразу уложилась у меня в голове, это ведь примерно годовой заработок средничкового мага, а уж для практически нищего студента и вовсе баснословная сумма. Кроме того, это позволит мне, наконец, решить проблемы со здоровьем. Лишь в последний момент я успел прикусить язык, не дав вырваться наружу радостному согласен. Заманчиво, чертовски заманчиво, но спешить было бы крайне глупо. За пустяк столько не платят и неизвестно, не прикопают ли меня во внутреннем дворике по завершению работы. Я должен хотя бы примерно знать, о каком задании идет речь. Без этого о согласии не может быть и речи. Кроме того, мне нужны гарантии. И поймав взгляд опасно сузившихся глаз аристократа, тут же продолжил: не то что я не верю вам на слово, сэр, но куда-то ехать, чтобы выполнить неизвестную работу с высокой оплатой, это звучит слишком хорошо, лорд Малфой. На мгновение в глазах мужчины мелькнуло одобрение, и он, кивнув каким-то своим мыслям, продолжил: разумеется, мы составим стандартный договор и скрепим его клятвой. Так я смогу убедиться, что вы не попытаетесь утаить от меня информацию, а вы убедитесь в том, что получите свою оплату и сможете свободно вернуться сюда. А насчет остального? Плавным жестом мужчина выхватил откуда-то из воздуха изящную трость, а в следующее мгновение оказалось, что это не более чем весьма неординарные ножны для палочки. Невольно я подобрался, а рука заскользила по поясу, нащупывая рукоять, но поскольку палочка так и не была направлена в мою сторону, ответных действий я предпринимать не стал. В несколько взмахов аристократ беззвучно сплел заклинание, и по образовавшейся вокруг звенящей тишине я опознал защиту от прослушивания. «Дело касается ваших возможностей относительно усопших», — как ни в чем не бывало продолжил лорд Малфой, столь же резко убирая палочку и трость. «Это весьма редко встречающийся талант и не особо одобряемый законом, но у меня возникла таковая нужда. Кроме того, есть одна немаловажная деталь. То, что вы можете узнать в процессе, является конфиденциальной информацией, и я бы не хотел, чтобы она где-нибудь всплыла. Поэтому я настаиваю на частичной чистке памяти». «Ага, а вот и первый подводный камень. Вопрос только, сколько их на самом деле? И все же, от кого он узнал о моих возможностях контакта с духами? Я ничем подобным со времен центра не занимался, повода не было, и вроде как кроме Бьерна об этом никому не рассказывал. Впрочем, это сейчас не самое главное. Стирать память, вот это действительно плохо. Но и сумма крайне заманчива, так просто не отмахнешься. Стала ясна и столь высокая цена за услуги студента, явно попахивает чем-то не только редким, но и не самым законным, что в принципе не особо меня смущало. А вот договор и клятва были теми вещами, что склоняли меня в сторону согласия. Если тщательно следить за формулировками, то можно считать себя относительно защищенным. В конце концов, это для меня 500 крупная сумма, а у него один костюм небось дороже стоит. Правда, не факт, что я смогу выполнить это самое задание, но и сотня с четвертью немалые деньги. В договоре должен быть оговорен диапазон стираемой памяти, и я хотел бы ознакомиться с формулировками. Кроме того, мне нужно договориться с текущим работодателем. Олег мог стать небольшой дополнительной страховкой. Кроме того, мне действительно следовало предупредить его об отсутствии. «Как вам будет угодно, мистер Брукс?» Аристократ поднялся, и я вновь не понял, откуда возникла трость. Барьер, защищающий конфиденциальность нашей беседы, исчез. «Если больше вопросов нет, то давайте уладим формальности». Оформление договора много времени не заняло, у аристократа все было с собой. Для надежности я не только прочитал весь текст договора, но и привлек Олега, который с пониманием отнесся к моей отлучке. Бдительность лишней не будет, даже если это риск навлечь неудовольствие целого лорда. Напоследок мы обменялись клятвами, скрепив договор, и только тогда отправились в поместье Малфоев посредством каминной сети. Особняк лорда Малфоя на фоне Дурмстранга не особо впечатлял, но все равно был красив. Гораздо сильнее впечатляла его супруга, и тут пришлось брать себя в руки, чтобы не пялиться на жену своего работодателя. Если ангелы и существуют, то я уверен, выглядят они именно так. А вот его сын, мелкое, белобрысое и крайне бледное создание, окинул меня, а скорее мою откровенно непрезентабельную на фоне местных обитателей одежду, презрительным взглядом искривил недовольную рожу. «Эх, были бы мы сейчас в Дурмстранге. Если честно, я не очень понял, зачем лорд Малфой представил меня своей супруге и сыну. Где я и где они? Но, видимо, слова о пребывании на правах гостя были непростой формальностью. Те же домовики активно выполняли мои просьбы, что было очень удобно. К слову, в Академии домовиков тоже хватало, только вот студенты им были не указ. Тогда же он вручил мне довольно тонкую книжонку в переплете из белой кожи, хотя это скорее была толстая рукописная тетрадь, и пояснил цель моего прибытия. Хотел он ни много ни мало, а вызвать дух своего покойного отца. Он считал, что его смерть не была результатом болезни, что являлось официальным заключением медиков, и желал прояснить этот момент. Правда это или нет, я благоразумно спрашивать не стал, не мое дело. Мне предоставили просторную комнату и комфортные условия для изучения книги, к чему я сразу и приступил. И должен признаться, я был весьма впечатлен тем, как многое из моих талантов действительно подходило. Магия крови описывалась как один из ключевых методов общения с потусторонним, работа с духами людей и животных, а также с более опасными сущностями, например, демонами. И если верить книге, то у меня наблюдалась явная к ней предрасположенность. Кроме того, описывали методы призыва, подчинения и изгнания. Причем как внешнего, когда объект призывается на вычерченную схему и в ней удерживается, так и внутреннего, когда призывающий маг становится временным сосудом, взамен получая какие-либо возможности. У меня прямо руки зачесались что-нибудь попробовать, но пугали предупреждения о возможной одержимости. В общем-то, нужный ритуал был достаточно прост, и я разобрался в нем уже на второй день, но хотелось узнать, как можно больше, а вот обманывать работодателя я опасался. Не знаю, насколько ему было срочно, но это можно расценить как нарушение договора. В итоге сказал все как есть, только добавил, что мог что-то не так понять и лучше бы разобраться получше. Лорд Малфой только хмыкнул, но торопить не стал. Ну, а я в свою очередь терять времени не стал и вновь погрузился в чтение, заодно записывая и зарисовывая то, что могло пригодиться. В конце концов, мне такого не запрещали. Еще одним интересным пунктом было восприятие. Практически любой маг вполне мог исполнить этот ритуал при определенных условиях, но чтобы увидеть или услышать призванного внешним способом духа, нужны либо специальные артефакты, либо дополнительные ритуалы, которые, к слову, в этой книжице не описывались. Ну, или оставалось рискнуть внутренним призывом, что всегда опасно. Но вроде как выходило, что я вижу духов от рождения. Интересно почему, кстати, как оказалось, не стоит путать этих самых духов с привидениями, которых видят все маги. Последние являются некими магическими паразитами, тянущими магию из округи или местных источников для своего жалкого существования. Достойных людей в таком состоянии не увидишь, им хватало воли сделать шаг за грань. Сразу вспомнился бедняга Иван, но там дело, скорее всего, в детской психике. Все это было крайне интересно, но гораздо больше интересовала моя предрасположенность к подобным вещам. Неспроста все это, но все, что удалось узнать, это обнаруженное на обороте книги «Золотое тиснение Дому Смартим». Похоже, это была латынь. На всякий случай надпись я записал, потом поищу перевод. Ритуал было решено проводить на третий день моего пребывания у Малфоев, и в процессе подготовки я в очередной раз подивился загадочным совпадением, случающимся вокруг меня. Тот неизвестный, подаривший мне кинжал, как будто знал, что он мне понадобится. И это начинало пугать, создавалось впечатление, что вокруг меня происходит что-то малопонятное. Мелькнула даже мысль, что тот подарок был от лорда Малфоя, но, как следует поразмыслив, я решил, что это было бы слишком усложнено. Так и до мании преследования недалеко, а оттуда до психушки рукой подать. В свойствах кинжала я разобрался в конце первого курса. Тогда я, наконец, допер спросить совета у Бирна, и тот свел меня с преподавателем артефакторики, профессором Ольховски. Этот добродушный старичок охотно пояснил мне, что подобные артефакты являются ритуальной атрибутикой. Причем, по сути, все ритуалы, в которых используются подобные штуки, запрещены, но сам кинжал при этом какой-то особо опасной магии в себе не несет и его можно не бояться носить при себе. Правда, он может стать поводом для дальнейшего копания со стороны стражей закона. Использовался он в ритуалах магии крови двумя способами. Первый – возможность вбирать в себя кровь ритуалиста, что позволяло чертить довольно сложные схемы без лишних затрат. Второй, если начертить им что-либо на горизонтальной поверхности, то любая кровь, попавшая в зону действия артефакта, начнет собираться именно на обозначенных линиях. Крайне полезное свойство при жертвоприношениях. Заодно старичок порывался выкупить у меня образец редкого ныне направления артефакторики. Предлагал целую сотню монет, и мне стоило больших усилий унять внутреннюю жабу во всю глотку орущую «соглашайся». Хотя почему я так за него держался, понятия не имею, но теперь эта штука резко переходит в разряд полезных вещей. Ритуал требовалось проводить либо на месте смерти человека, причем не было разницы, маг это или нет, либо на могиле. Это обеспечивало призыв нужной сущности. Дальше следовал элемент плоти, необходимый для направления призыва. Через него дух должен почувствовать зов. По моим прикидкам, кровь собственного сына должна была подойти. Ну не раскапывать же могилу, за такое предложение и проклясть могут. И наконец, сам ритуал, нужную схему призыва я возьму прямо из книги. А вот в качестве источника магической энергии пойдет уже моя кровь. Как альтернатива подошла бы жертва небольшого животного, но это, на мой взгляд, уже перебор. На финальном этапе мне предстояло исполнить роль медиума, то есть обеспечивать разговор покойного отца и живого сына. Нужных артефактов у лорда Малфоя не было, похоже, они были очень редки. Прежде чем приступать, у меня возникло два крайне важных вопроса. Первый, а не рванет ли все к ядрене матери, уж я-то себя знаю. А второй, если все пройдет спокойно, то не повяжут ли нас за запрещенные ритуалы? С первым все оказалось просто. Вникнув в суть проблемы, лорд Малфой пояснил, что любой ритуал требует постоянного количества магии и влить больше, чем нужно, не получится при всем желании. Это хорошо. А на второй аристократ лишь тонко усмехнулся, мол, оценил шутку. В принципе, это было ожидаемо. Тут ведь наверняка защита накручена на все случаи жизни. Пока я старательно выцарапывал на небольшой каменной плите нужные символы, вокруг крутился Малфой-младший, который при отсутствии отца переставал изображать из себя его маленькую копию. В итоге меня постоянно дергали вопросами что, как и почему, что жутко отвлекало и нервировало. Терпел я долго, несколько раз вежливо попросив не мешать, но мелкий и не думал прекращать. В итоге он протянул свои загребущие лапки к кинжалу, который я отложил в сторону, пока сверялся с книгой, и тут уже нервы не выдержали. «Пошел вон!» Перехватив его руку, рявкнул я. «Выбирайте выражение, юноша!» Раздался за спиной голос лорда Малфоя, причем его тоном можно было спокойно замораживать воду. «Это мой сын и наследник. Если я что-то напутаю, то жахнуть может так, что вам придется искать и нового сына, и наследника, а заодно и особняк», — огрызнулся я, возвращаясь к работе. Некоторое время я ощущал сверлящий взгляд в районе лопаток, но комментариев не последовало. Да и сына этот аристократ все же увел. И вообще он молодец, конечно, стоял и наблюдал, как его наследничек мне мешает, но даже не подумал одернуть сына. Хотя, конечно, так дерзить хозяину дома не стоило, но извиняться я из принципа не стану. Всему есть предел. Наконец, приготовления были завершены. На плиту был нанесен узор, и я несколько раз сверился с книгой, выискивая возможные ошибки. Но нет, вроде все правильно. Далее в самый центр было помещено серебряное блюдо, а именно этот металл рекомендовалось использовать при подобных ритуалах, в которые лорд Малфой щедро плеснул собственной крови. Теперь дело за мной. Лавису Инхрейтра, текст был выучен на зубок, но в процессе приходилось лить кровь на плиту в изрядных количествах, что требовало от меня полного самоконтроля. Результат не заставил себя долго ждать, довольно скоро над плитой заструился дымок, который начал складываться в фигуру. Я ожидал увидеть что-то малопонятное, типа духа свежеубитых, но образ получился полноценным. Родственные связи были налицо, внешность, взгляд, манера держаться. Отец отличался от сына только более жесткими чертами лица и длинным шрамом на левой скуле. Кто? Восприятие окружающей действительности вернулось резким рывком, будто меня включили как телевизор. Раз и я осознаю себя сидящим в кресле, в голове странная пустота, а в теле слабость. Последнее, что удается вспомнить, это явление духа Бракаса Малфоя. Пару мгновений и все становится на свои места. Я провел ритуал, и в соответствии с договором память об этом моменте стерта, а слабость, видимо, из-за кровопотери. Невольно пытаюсь докопаться до воспоминаний, и к горлу подступает тошнота. После обливейта всегда так, раздается мелодичный голос. Оказывается, Напротив меня в таком же кресле сидит леди Нарцисса, а я и не заметил. Вот лопух, сейчас это пройдет, Добби. Чашку чая нашему гостю. Спустя пару мгновений, около столика возник забавный домовичок с огромными даже для своего племени ушами и поставил пустую чашку, после чего, поклонившись, исчез. Еще пара секунд и он вновь возникает, но уже с чайником. Налив в чашку чая и вновь поклонившись, опять исчезает. Сделав глоток ароматного напитка, вновь начинаю чувствовать себя человеком. «Спасибо, леди Малфой», — вполне искренне поблагодарил я. «Ни за что», — Элион, — доброжелательно улыбается леди, «судя по тому, как стремительно мой супруг направился в свой кабинет, у вас все получилось. Наверное», — пожимаю плечами, «я-то не помню, что и как. Прежде чем ты нас покинешь, я бы хотела с тобой поговорить». Я мгновенно подобрался, стоило догадаться, что просто так со мной тут чаи гонять не будут. На будущий год мой сын отправится учиться, и Люциус настаивает на Дурмстранге. Сами мы оба учились в Хогвартсе, и мне бы хотелось узнать об этой академии из первых рук. Представив эту бледную мелочь в академии, я едва смог сдержать улыбку. Впрочем, подобных кадров там хватало, и к концу второго курса они либо становились сдержаннее, либо получали немалые проблемы. Помнится, на первом курсе я довольно долго опасался мести от семейства Левковиц, но со временем понял, что мой конфликт с Анджеем не был чем-то особо выдающимся. Наверное, мелкому это даже на пользу пошло бы, сделали бы из него человека. Тем не менее, нарушать негласные правила мне не хотелось, у нас не принято распространяться об этом. Леди не стала настаивать, но готов поклясться, что она была несколько разочарована моим ответом, так что неудивительно, что она от меня не отстала и начала расспрашивать обо мне, моей жизни и прочем подобном. Только вот тема Дурмстранга нет-нет, да вновь всплывала. В принципе, ее желание разузнать об Академии было вполне понятным, но меня все это уже откровенно достало. Побыстрее бы вернуться в привычную обстановку. Только вот необходимо было дождаться, пока со мной, наконец, рассчитаются. Беседа сама собой затихла, когда в комнату вошел лорд Малфой. К тому моменту я уже вовсю раздумывал, вежливо послать леди или начинать сочинять на ходу, и судя по недовольному взгляду, брошенному на супругу, цель разговора для аристократа тайной не была. На какой-то миг мне показалось, что сейчас я стану невольным свидетелем семейной сцены, уж больно обстановка накалилась. Из глаз аристократов разве что молнии не вылетали, видать спор действительно давний, и никто уступать не хотел. Все было предельно понятно, мужчина явно в курсе о порядках Дурмстранга, только вот с супругой делиться этим не хотел, видимо ожидал, что она будет категорически против. «Ваша работа выполнена, мистер Брукс», — перевел на меня взгляд лорд Малфой и кинул на стол солидного размера кожаный мешочек, «Нерри вас проводит». Подхватив увесистый кошель, я подчеркнуто вежливо попрощался и направился вслед за домовичкой. Мне явно указали, что теперь я здесь лишний. Впрочем, плевать на их заморочки, я свое получил и теперь мне есть чем заняться. И, что особенно радовало, можно было заканчивать это лицедейство с прогибами перед богатеями. Часть 2. Глава 2. Городская лечебница была одной из крупнейших построек города, уступая разве что самой академии и банку, если считать подземные этажи последнего. Оно в принципе и понятно, где учатся дети богатых и влиятельных персон, там крутятся деньги. А уж тем более, если это место находится в полноценном магическом поселении, а не в тесноте вписанных в магловские города улочек. Поэтому неудивительно, что это была одна из лучших лечебниц Европы. Впервые я явился сюда чуть менее полугода назад и был приятно поражен контрасту по сравнению с привычными мне магловскими медицинскими учреждениями. Правда, и цены были соответствующие, на один только полноценный осмотр мне пришлось довольно долго копить. Повторное обследование не заняло много времени. Подняв мое личное дело, врачи бегло убедились в правильности записей, после чего пришла череда платить. Честно говоря, денег даже не было жалко, что для меня не свойственно. Как говорится, что легко пришло, то легко и ушло. К тому же приобретенные знания были едва ли не ценнее полученного золота. Процесс лечения неожиданно занял много времени, что опять привело к необходимости договариваться с работодателями. Такими темпами и уволить могут, но откладывать на потом крайне не хотелось, только на подготовку ушло больше недели. Сначала врачи составляли программу, потом шло согласование договора, ведь мало ли что со мной могут натворить. Так что я тщательно разбирался, как, что, почему и почем, а после этого потребовалось время еще и на изготовление нужных лекарств и зелий. И только когда с организационными вопросами было закончено, меня поместили в палату, где постоянно пичкали всякой гадостью, сдабриваемой сверху целым ворохом заклинаний. Но вот на исходе четвертого дня начались новые проблемы. Я находился в своей палате, когда вместо медсестры с очередным зельем вошел врач. Боюсь, процесс лечения займет несколько больше времени, чем мы предполагали, прямо с порога начал он. А в чем дело? Сразу же насторожился я, поскольку любые отклонения от программы, это явно не к добру. Проклятие отвечает на препараты слабее, чем мы рассчитывали. Само по себе это не страшно, но пока мы не выясним причину. В итоге мне устроили дополнительное обследование, благо хоть после заключения договора требовать с меня что-либо они уже не могли. Сами облажались, самим и разгребать. Заняло это аж несколько часов, во время которых от меня требовалось стоять неподвижно, что оказалось не так-то и просто, особенно учитывая периодически возникающие неприятные ощущения. Но мои мучения все же остались позади и, как быстро стало понятно, все это было не напрасно. ХМ как бы попроще объяснить, все тот же врач начал вводить меня в курс дел после обследования. Видите ли, большинство проклятий поддерживается за счет магии самого носителя и конкретно ваше не является исключением. Поэтому при лечении необычных случаев приходится делать поправки относительно классического метода, подстраиваясь с учетом особенностей каждого конкретного мага. Тут-то и обнаружилась ошибка. Мы опирались на ваше личное дело, запрошенное из Дурмстранга, разумеется, проверив все интересующие нас пункты. Оказалось, что информация не вполне верна. Впрочем, мы бы и сами вряд ли нашли проблему, если бы не искали целенаправленно в нужном направлении. Так в чем же проблема? Поторопил я медика, поскольку тот замялся, как-то странно на меня поглядывая. В животе начало неприятно крутить, в предчувствии новых неприятностей. Ваша магическая структура, так заинтересовавшая доктора белых в общем, она не совсем ваша. Я был готов ко многому, но тут даже не знал, как реагировать. Сейчас сложно сказать точно, но, по всей видимости, еще до проклятия к вам попал некий магический паразит. Долгие годы он существовал внутри вас, не физически, конечно, поспешил добавить медик, питался он вашей же магией и, в конце концов, сросся с вашей магической структурой, тем самым укрепив ее, но сделал это неравномерно. Как и почему это получилось, сказать сложно. Определить его тип спустя столько лет тоже не представляется возможным. Если честно, мы впервые сталкиваемся с подобным. Единственное, что могу сказать, это то, что человек, сделавший это с вами, скорее всего, спас вам жизнь, иначе нестабильная магия быстро бы погубила собственного носителя. Правда, используемые методы вряд ли можно назвать легальными, и мы обязаны доложить об этом, но лично к вам тут никаких претензий быть не может. И что делать? Сказать, что я был шокирован такими подробностями, было бы слишком мягко. Мы можем попробовать отделить чужеродные элементы, но результат практически не поддается прогнозу. Мы довольно долго обсуждали этот момент, но так и не пришли к единому мнению. Лично я считаю, что любое вмешательство пойдет только во вред. Если бы вам было лет 5-8, то можно было бы попробовать, но теперь, даже если все пройдет гладко, а к подобным методам крайне редко прибегают и неспроста, то нет никаких гарантий, что ослабленная структура сможет адаптироваться и вы не останетесь сквибом. По всей видимости, лучше оставить как есть, только подкорректировав лечебную программу под новые обстоятельства. Особых вариантов у меня не было и пришлось соглашаться. Безусловно, возникали новые вопросы, но ответы по-прежнему брать было неоткуда. Кто мог такое сделать? Если учесть, что со слов медиков без этого я бы, скорее всего, умер, то, наверное, отец. Больше по идее и некому. Да уж, с каждым годом всплывают все новые подробности, и это уже начинает откровенно пугать. К моменту окончания лечения я проклял все сущее и был на грани попытки побега, да еще и дозорные явились с вопросами по поводу подселенца. Можно подумать, мне что-то известно об этом, но все эти мучения того стоили, поскольку как только я оказался на свободе, мир заиграл новыми красками. Даже дышаться стало как-то легче. Не утерпев, я оставил длинную царапину на запястье и с удовольствием заметил, что кровь вскоре остановилась сама. Значит, и связанные с болезнью проблемы, которые могли превратить меня в инвалида годам к 30, уже не страшны. Это не могло не радовать. Летние деньки пролетели быстро. Работа, веселые пикировки с Жанной, работа, чай с Бьерном, работа, вечерние тренировки, снова работа. Разок я даже сходил со Стангом на охоту, но так и не понял, что мужчина находит в таком времяпровождении. Не мое это, явно не мое. А в конце августа пришло письмо от Виктора, он возвращался в город, чтобы закупиться перед началом учебы. За прошедшие полтора года мы с Болгарином достаточно близко сошлись, и, наверное, нас можно было бы назвать друзьями. Я был твердо уверен, что если нет совсем уж острого противоречия с его интересами, то на него можно рассчитывать, и сам был готов на такой же ответный шаг. Была ли нормальной такая постановка отношений, я не знал, ведь раньше у меня тех, кого можно было бы назвать другом, не было, но меня все устраивало. «Здравствуйте, миссис Крам», издали заприметив эту смуглую, миниатюрную женщину, вышел я навстречу. В прошлые зимние праздники Виктор пригласил меня погостить к себе в Болгарию. Особого энтузиазма я не испытывал, но Крам, как всегда, был крайне настойчив, а особых планов на это время у меня не было. Так что, немного подумав, я все же решил, а почему бы и нет, и в итоге не пожалел о своем выборе. Его родители были обо мне наслышаны и приняли меня тепло, пусть и мешал языковой барьер. Впервые зимние праздники я проводил в теплой семейной обстановке и был практически счастлив. Да и в целом новых ощущений была масса. Виктор показал мне округу и даже смотался со мной в столицу Болгарии, Софию. Посмотреть там было на что, да и сама природа впечатляла. Я даже пообещал себе, что однажды обязательно побываю здесь на отдыхе, но уже летом. «Элеон!» — радостно воскликнула женщина и загробастала меня в объятия. Виктор же сдержанно протянул руку, которую я тут же и пожал, но по глазам было видно, он тоже рад меня видеть. За лето он ощутимо раздался в плечах, что придавало ему более взрослый вид. А ведь наращивать мышцу начинали одновременно, так нечестно. За покупками отправились вместе. Я, конечно, давным-давно мог сделать все сам, но вместе-то веселей. Письменные принадлежности, учебники, новая форма и всякие мелочи. Кроме того, третьекурсникам впервые дозволялось обзавестись парадной формой, кроваво-красный костюм, похожий на военный китель. Это не обязательно, но почетно, все же мы пережили 2 года основного отсева. За это время наш поток сократился чуть ли не до 70 человек. Закончив с покупками, миссис Крам засобиралась домой. Но нам с Виктором было что обсудить, поэтому мы не стали терять времени, пока его мать заказывала международный переход. «Значит, все же решил на трансфигурацию?» – спросил Крам. Речь шла о выборе кафедры, по которым распределялись ученики, начиная с 3-го курса. Тема была давняя, но 1 сентября придется подавать заявку, и обратной дороги уже не будет. «А куда же еще?» – хмыкнул я. «У меня особого выбора нет, да и Харнир меня лично приглашал. А сам-то будешь бить баклуши на общем?» «Да, ты же знаешь». «Да-да-да, помню». «Ты станешь великим квиддичдистом, поэтому со специализацией заморачиваться не намерен». Подняв руки, я продемонстрировал свое нежелание опять возвращаться на эту тему. Впрочем, мне доводилось бывать на профессиональных играх, и я вынужден был признать, что у болгарина есть все шансы. Но вот сможет ли он достичь в этом высот, или будет прозябать в посредственном клубе, вопрос интересный. А с факультативами что? Боевку, стихии и артефакторику. Без умения за себя постоять сейчас никуда, а остальное и так, для души. Угу, для души. Небось, начнет метлы разбирать по прутику, знаю я его. А что сам решил? Лечебную магию, зелья, ритуалистику, руны, бытовуху, боевку и, возможно, стихии. А во, болгарин наш присвистнул от удивления, а ты не лопнешь, деточка, ты же зашьешься в конец. А Каркаров, увидев твою фамилию в списках, выдаст малый петровский загиб без запинки. И что за ритуалистика? Раньше ты ее никогда не упоминал. Если будет совсем туго, то от чего-нибудь откажусь. От тех же стихий. Знать, чем в тебя могут засветить, полезно, но все же это не мое. Фраза о том, что и квиддич окажется при этом под вопросом, так и не была произнесена вслух, но Крам хорошо меня знал и наверняка понимал, что образование для меня важнее спорта. А насчет ритуалистики, в этот момент я заметил возвращающуюся мать Виктора, позже расскажу. В письме о своей летней подработке я рассказывать не стал, да и из-за клятвы с договором сказать мог очень и очень немногое. Тем не менее, от своего друга скрывать столь любопытное событие я не собирался. На том и распрощались. Ничего, Через неделю начнется учеба, наговоримся еще. Пусть отныне общих уроков у нас и станет гораздо меньше. Часть 2. Глава 3. 1 сентября 1990 года. Возвращение в стены Академии принесло двоякие чувства. С одной стороны, закончилось лето, а это всегда грустно, но с другой, в Дурмстранге я чувствовал себя на своем месте, где все понятно и знакомо. Заселяться пошел в районе полудня. Накануне я получил окончательный расчет у Олега и вновь пристроил рабочую метлу в аптеке. В общем, был готов к новому учебному году. И пусть 1 сентября традиционно не является учебным днем, но лучше закончить с текучкой, пока не набежали толпы народа. Нужно было разместить свои пожитки, количество которых значительно увеличилось, и подать заявление о выборе кафедры и факультативов. Выбор кафедры трансфигурации, можно сказать, был предрешен с момента моего поступления в Дурмстранг. Куда еще податься бедному мне, если из основных магических направлений хорошо дается только трансфигурация? Впрочем, это не значило, что профильным будет только один предмет. В список основных еще входило глубокое изучение математики, без которого в трансфигурации делать нечего. Были и общие для всех учеников предметы. Например, прикладная магия, дающая юным волшебникам широкий спектр полезных в повседневной жизни заклинаний. Помимо этого, остается история и физическое развитие. Итого 5 обязательных предметов, против 8 на первом курсе. Хотя у того же Крама на факультете общей магии их так 8 и останется, правда, продвинутый курс самозащиты выпадет из-за взятых им факультативов. Собственно, выбор факультативов стал для меня настоящей головной болью. Хотелось сразу много и всего, да только в сутках 24 часа и спать тоже иногда нужно. И, казалось бы, что у меня с учетом факультативов будет 12 предметов, а у Виктора 10, так что нагрузка сравнима. Вот только основные предметы общей кафедры будут подаваться без особого фанатизма, тогда как факультативы и специализация пойдут на всю глубину. А это значило, что количество учебных часов в неделю у меня будет едва ли не вдвое больше. Выдержу ли, не знаю, но попробую. В крайнем случае, от чего-нибудь откажусь, благо это позволялось. Медицинской тематикой я заинтересовался давно, что неудивительно при моих уже бывших проблемах, да и в целом предмет полезный. Но сама по себе лечебная магия без зелий была малоэффективной, поэтому пришлось в довесок брать их. Они в свою очередь делились на два основных направления – всевозможные яды с противоядиями и лекарское применение. Разумеется, меня интересовало именно второе, но для этого необходимо было иметь хороший средний балл по базовому предмету. Поэтому со второго курса я приналег на зелья и все же смог, пусть и с трудом, но дотянуться до нижней планки. Боевое и стихийное направление магии – это главные атрибуты любого бойца. По сути, их разделили только потому, что пройти оба предмета в рамках одного курса просто нереально. Слишком разная теоретическая база, да и времени на практику нужно уйма. Эти предметы вытекали из самозащиты, которая мне никогда особо не давалась, поскольку некоторые заклинания были реально опасны в случае ошибки. Но чтобы иметь возможность себя защитить, нужно знать, как атаковать, благо обучение подобным навыкам поощрялось и не требовало высокой успеваемости, иначе меня бы точно завернули. Бытовая магия шла полезным довеском к практической. Поскольку живу я сам по себе, ну или по крайней мере стараюсь, то умение готовить, подлатать одежду и тому подобное я посчитал достаточно нужными. К тому же воображение отказывало представлять опасные последствия столь узконаправленных заклинаний. Правда, что-то мне подсказывает, что туда пойдет исключительно женская часть коллектива, но как-нибудь этот прискорбный факт я переживу. Напоследок оставалась ритуальная магия, интерес к которой я в полной мере ощутил после своих летних похождений. Само собой, ни о каких ритуалах на крови можно и не мечтать, но основы лишними точно не будут. А руны шли довеском, ведь многие ритуалы подразумевали под собой составление всевозможных схем и кругов, в которых без знания рунного алфавита далеко не уйдешь. Кстати, руны нужны и для изготовления артефактов, так что странно, что Крам их тоже не взял. Хотя, может, позже докинет, но определенный мною набор факультативов не значил, что я буду только этим и заниматься до самого выпуска. Далеко не все предметы предусматривали многолетнюю учебу, а в моем случае ритуалы и бытовая магия требовали 4,2 семестра на изучение соответственно. После можно будет взять что-то еще. В будущем планировалось взять традиции магического сообщества, основы которых я изучил самостоятельно, но полноценное знание предмета может пригодиться по окончанию учебы. Помимо этого, меня крайне интересовала окклюменция, но тут все было куда сложнее. Обучение ментальным техникам являлось для магов едва ли не интимным процессом, ведь в ходе занятий наставник получит возможность узнать о подопечном гораздо больше, чем хотелось бы, и тут даже клятвы и навороченные договоры не особо выручат. Поэтому большинство студентов обучаются этому искусству на дому, у кого-нибудь из родни, а тем, кто не мог себе этого позволить по какой-либо причине, предлагалось выбрать одного из доступных профессоров для индивидуальных уроков. Для преподавателей это означало солидные временные затраты на одного человека, поэтому для такой привилегии нужно было быть среди лучших учеников, и я до этого уровня не дотягивал. А ведь еще хотелось и до легилименции добраться, но тут все еще сложнее, если защитой разума в той или иной степени владели все преподаватели, то вот в ментальных атаках разбирались единицы. Да и талант к этому нужен, а есть он у меня или нет, станет понятно только при занятиях окклюменцией. Оставалось надеяться, что до выпуска я смогу получить такие уроки, а пока можно попытаться хоть чему-то научиться самостоятельно, благо соответствующей литературы в библиотеке хватало с избытком. Несмотря на то, что учиться мне предстояло еще почти 5 лет, я не мог не задумываться о том, что ждет меня после. Между мирами магов и маглов была одна значительная разница: первый был очень маленьким на фоне второго. Полноценные поселения типа нашего города можно было по пальцам пересчитать, а остальное были небольшие деревушки, уединенные поселения на 1-2 семьи, родовые владения и интегрированные в магловские города улочки, представляющие из себя набор магазинов, забегаловок и прочих подобных мест, где закупались и отдыхали маги со всего региона. Из всего этого напрашивался очевидный вывод: конкуренция у магов высока, ведь потребителей немного, а значит, хорошо устроиться без протекции будет, мягко говоря, проблемно. Собственный опыт это только подтверждал. Получить должность подмастерья на низком окладе было несложно, практически в каждой второй лавке таким будут рады. А вот вакансий для обученных специалистов практически нет. Это и заставляло меня столь старательно учиться всему, до чего мог дотянуться. Мне жизненно необходимо получить хоть какое-то преимущество. У меня, конечно, есть пара довольно уникальных способностей, но надеяться только на них было бы глупо. Предаваясь таким размышлениям, я незаметно добрался до ставшей такой родной комнаты 2135. Сейчас это уже не та каморка, в которую я въехал ровно 2 года тому назад. Объем увеличился раза в 3, и теперь тут достаточно места для комфортной жизни. Появился книжный шкаф, которого очень не хватало на первых порах. А уж наличие личного санузла – это вообще супер. Система улучшения личного комфорта в академии была достаточно интересной. По итогам каждого семестра высчитывался средний балл для каждого курса на основе заработанных студентами баллов. Дальше все, что выше этой цифры, шло на личный счет ученика. Количество хранимых таким образом баллов могло накапливаться из семестра в семестр, но стоило помнить, что результат ниже среднего вгонял тебя в минус. Тут-то и начинались самые занятные. За накопленные баллы можно расширить комнату или получить личное меню, или собственный столик, ну и тому подобное. Только вот если ты уйдешь в минус, то от какого-то из полученных благ приходилось отказываться. При этом выходило, что за счет разброса в успеваемости на младших курсах набить баллы проще, чем на старших. Вот только мало кто мог осмысленно воспользоваться данным преимуществом. Ну, а сам я к концу второго курса многого себе позволить не мог, но самое необходимое приобрести все же сумел. В конце концов, по итогам второго года обучения я прочно держался в верхней трети рейтинга, пусть и в самом ее конце. Правда, не без помощи баллов за квиддич, но хоть не пришлось прибегать к переливу баллов с кромом и то хлеб. Раскидав вещи по полкам, расставив книги и надев форму, я решил немного поваляться на кровати, поскольку до обеда еще оставалось целых полчаса. А именно там мы договорились встретиться с кромом и уже вместе пойти к заместителю директора по учебной части, отдать заявление. И только с размаха плюхнувшись на нее, я вспомнил, какая же эта зараза жесткая. Жаль, но на подобные приятные мелочи моих баллов не хватило. Ровно в 2 я был в обеденном зале, где за нашим столиком уже сидел болгарин. «Как добрался?» – спросил я, усаживаясь напротив. «Порталы?» – недовольно поморщился тот. «Ненавижу их. Ощущения такие, будто тебя пустили на фарш, а потом снова собрали. Кстати, тебе привет от маман. снова просила присмотреть за тобой. В ответ Виктор промычал что-то нечленораздельное, поскольку во рту уже была ложка борща. Мне такие изыски не светили, но гречневая каша с мясом тоже неплохо. Знала бы она хотя бы десятую часть твоих похождений, сидеть бы тебе дома до второго пришествия. Столикой укоризны подколол я друга, когда мы уже покинули столовку. Это точно, мгновенно погрустнел Крам. Да уж, припомнить было чего. У Крама явно было неимоверных размеров шило в известном месте, поскольку он и сам вечно находил себе приключения и меня частенько в них затягивал. Одно создание команды чего стоило, а организация дуэльного турнира для первого и второго курсов, или нападение на старшекурсников, которые наехали на члена нашей команды, такой наглости Академия давно не видела. Двое второкурсников и третьекурсник укатали троих парней из четвертого курса. Формально нас следовало тогда наказать, но из-за изрядного преимущества на стороне старших дело спустили на тормозах. Написание прошения о зачислении на кафедру со списком факультативов много времени не заняло, и уже через 20 минут мы уже были свободны. До процедуры распределения первогодок еще оставалась куча времени, поэтому решено было отправиться на летное поле, где мы и порезвились до самого вечера. Летать я за полтора года научился неплохо, еще бы, ведь на тренировках именно мне приходилось изображать оппонента Виктору. В 8 часов начиналась процедура посвящения новичков, которая протянется аж до завтрашнего вечера. В прошлом году забавно было наблюдать, как на их лицах сменялась целая гамма чувств за время речи генерала, а именно так многие называли Гросса, впрочем, тому шло. А первый завтрак — это так, вишенка на торте. Даже и не верится, что когда-то мы были такими же испуганными и растерянными. К моменту, когда мы вернулись в обеденный зал, многие студенты уже построились вдоль стен. Не стали тянуть и мы. Аккуратно пробираясь вдоль стеночки, я приветствовал вежливым кивком периодически встречаемых знакомых, получая такой же ответ. Постепенно зал наполнялся, да и время подходило, но Александра Гросса все еще не было видно. Начались удивленные перешептывания, но никто ничего толком не знал. Так мы и простояли до появления инквизиторши с толпой малолеток, а директор все не появлялся. Вступительную речь в тот день зачитывала профессор Балаш. Таинственное отсутствие директора породило множество домыслов. Еще бы, старик Гросс руководил Дурмстрангом еще с тех времен, когда его предшественник пал, защищая Академию от войск Гриндевальда. В той битве Дурмстранг все же устоял, а Александр Гросс уже без малого полвека не покидал свой пост, и ни разу за это время он не упускал возможности поприветствовать новичков. На следующий день директор тоже не появился, как и к концу недели. Уже никто не сомневался, что с ним что-то случилось, и ничего хорошего это не сулило, причем как обитателям Академии, так и жителям города. Ведь фактически директор не только отвечал за функционирование учебного заведения и его защиту, но и за оборону города. Тот же дозор в случае экстренных ситуаций переходил под его руководство, а горожане могли быть эвакуированы за стены Академии обязательным к исполнению распоряжением. Но сплетни сплетнями, а учеба продолжалась, и должен признать, начало семестра шло тяжело. Может, дело в летнем расслабоне, пусть и относительном, от которого я еще не отошел, а может, я действительно перебрал с факультативами, но первые дни нещадно выматывали. Практически каждый день у меня было по 5-6 занятий, тогда как раньше редко когда приходилось отсиживать более 4, а ведь пока нет домашних заданий, что же дальше-то будет? Если не втянусь, то действительно придется от чего-то отказываться, пусть этот вариант мне и не нравился. Новые предметы не принесли особого разнообразия, боевые направления кардинально ничем от старых занятий не отличались, разве что у профессора Каркарова при виде меня становилось такое лицо, будто все зубы заболели разом. На бытовой магии, как и ожидалось, я оказался единственным парнем, правда, там, в целом народа было немного. Это в принципе и понятно, если есть собственный домовик, то подобные заклинания тебе без надобности. А на лекарском деле в ближайший семестр будет практически голая теория, по сути, поверхностное изучение анатомии человека. На зельях же ничего не изменилось, мы все так же варили какую-то сомнительную бурду, разве что акценты немного сместились в сторону лечебных составов. Что поделать, что-то действительно полезное будет только на старших курсах, а до тех пор будем нарабатывать навык на всяких антиожоговых, прыщевыводящих и тому подобной ерунде. Ритуальная магия и вовсе разочаровала. Даже не знаю, чего я ожидал, но на вводной лекции нам объявили примерное направление на ближайший семестр, и ничего интересного там не было. Выходило, что этот раздел магии вообще довольно специфичен. Укрепить стены дома? Пожалуйста. Отводить саранчу от полей или вызвать дождь? Не вопрос. Защитить себя в случае необходимости? А вот с этим проблемы. Неудивительно, что народу здесь было откровенно мало. Кому нужно, те пяток нужных ритуалов дома освоит. Оставалось надеяться, что в дальнейшем пойдет что-то более привлекательное в плане изучения. Правда, по словам преподавателя, для понимания более глубоких тем помимо рун потребуется знание астрономии, а это еще дополнительная нагрузка. Сами же руны ничего интересного из себя также не представляли. Изучение огромного количества символов, их связок, смыслов и способов применения в магии. Опять же, пока только голая теория. Единственное, что оказалось интересным в начале семестра, было первое занятие у Хорнера. На кафедру трансфигурации записалось всего 9 человек, и профессор явно был недоволен этим фактом. Да, основные занятия будут проходить совместно с теми, кто выбрал этот предмет факультативом, а лекции еще и с теми, кто пошел на общую кафедру, но будут и отдельные занятия, на которых будут только подопечные профессора. Зайдя в аудиторию и поприветствовав присутствующих, а все лица за 2 года учебы были хорошо знакомы, я уселся во втором ряду и приготовился ждать. Хорнер, как всегда, был пунктуален и появился сразу с гулом звонка. Пройдя на свое место, он с недовольным видом окинул взглядом практически пустую аудиторию и, после полной печали вздоха, начал: «Итак, вы те немногие, кто выбрал именно мою кафедру для дальнейшей специализации. Вы все, несомненно, имеете достаточные познания и навыки в трансфигурации, чтобы здесь находиться, но это не значит, что можно расслабиться. Независимо от того, попали вы сюда по собственному желанию или по моему приглашению, каждый из вас до конца семестра должен самостоятельно выполнить курсовую работу, тем самым подтвердив свое желание учиться именно здесь. Задания у всех будут разные, но небольшой выбор я вам все же предоставлю. Правда, вынужден предупредить сразу, не все необходимое вы узнаете на занятиях и от меня помощи не ждите, так что придется проявить самостоятельность. Вопросы: что будет, если кто-то не справится?» — раздался голос хмурого парня, сидящего неподалеку от меня. «Йеган Вульф, один из лучших студентов нашего курса. Вас переведут на общую кафедру, и второго шанса уже не будет. В принципе, все это было известно заранее, по крайней мере мне, так что единственный вопрос возникал насчет вышеупомянутого выбора, но скорее всего профессор и сам об этом расскажет». «Хорошо», — не дождавшись новых вопросов, Хорнер жестом поманил нас к себе. «У меня на столе вы видите 2 стопки листов, в каждом из них указано задание. Берете один из них, называете номер, и я жду результат до начала сессии. Теперь насчет выбора. В левой стопке задания довольно простые, но требуют долгих вычислений и не менее долгой отработки процесса, а в правой задания сложнее и требуют творческого подхода, но не столь муторные и, на мой взгляд, они гораздо интереснее. Так что выбирайте, и на сегодня все свободны». Спешить, разумеется, никто не стал. С одной стороны, не хотелось искать излишних сложностей, но про долгость профессор явно не просто так упоминал, а со временем у меня не ахти как. Сиди потом высчитывай матрицы преобразования до посинения, проклиная невозможность использовать банальный калькулятор. Купить что ли механический? Я видел такие в продаже, к тому же сейчас вроде по карману и внезапных трат не предвидится. Но это потом, что-то я совсем отвлекся. Более сложное задание могло кончиться тем, что я банально не справлюсь. При этом оно скорее потребует немало времени на изучение дополнительной литературы, так что выигрыш по времени, если и будет, то небольшой. А вот насчет интересности. Решившись, я направился к столу и взял листок из правой стопки. Как-нибудь да справлюсь, а семестр и так превращается в сплошную вводно-теоретическую тягомотину, будет хоть какое-то разнообразие. Задание номер 7, под одобрительный кивок Хорнера озвучил я. Мельком взглянув на предоставленную бумагу, профессор что-то у себя записал, после чего я направился на выход, попутно вникая в написанное. Мне предстояло сделать куклу. Форма и размер не оговаривались, но она должна быть анимирована после трансфигурации. Анимация — это вроде 5-й или 6-й курс. Вот и выбрал интересное задание. Ладно, с этим разберемся. Какой-то нереальной пластики и четкости движения от меня все равно вряд ли ждут, но попотеть все равно придется. Гораздо важнее, что делать с общей формой. Получается, что нужны подвижные сочленения, но при этом все должно быть единым целым. Невольно в голове возникла картинка, как я трансфигурирую детали и начинаю вручную собирать их в единое целое на глазах у удивленного преподавателя. Харнер явно бы прибалдел от такого варианта. Правда, следом не менее явственно представился перевод на общий факультет, что резко сбавило градус веселья. В общем, мне явно придется немало времени провести сначала за составлением общей схемы, потом за расчетами, а до кучи еще и разбираясь в теме для старших курсов. Свободного времени, с которым и так была напряженка, вообще не останется. Ладно, посмотрим, что из этого выйдет, главное себя не загнать. Поскольку дело уже шло к ужину, я направился в столовую. За нашим столиком пока было пусто, хотя чему тут удивляться, учитывая, что Харнер отпустил нас так рано. Ничего, скоро подтянется Виктор, а там и на тренировку пора. После ужина, конечно, не самое лучшее время для полетов, но другого просто нет, в таком режиме живут практически все игроки Академии. Быстро достав свой студенческий медальон и слегка сжав его, надиктовал свои пожелания домовикам. Доступное мне меню разнообразием не блещет, но и стандартные наборы за первый учебный год встали поперек глотки. За едой я продолжал мысленно строить планы насчет курсовой работы, лишь ненадолго отвлекшись с приходом Крама. Тарелки опустели незаметно, но, когда мы уже собирались покинуть столовую, помещение накрыл усиленный чарами голос профессора Балаш. «Прошу минутку внимания», осмотревшись, я заметил профессора в сопровождении других преподавателей, и их мрачные лица мне не особо понравились. Как вы все знаете, директор Гросс до сих пор не появился. Все попытки связаться с ним также ничего не дали. Это положение ставит под вопрос внутреннюю безопасность Академии, поэтому были предприняты соответствующие меры. В принципе, мы все ожидали чего-то подобного в ближайшие дни, и никто не был особо удивлен. Правда, я все же надеялся на возвращение Гросса, поскольку возможная смена директора могла привести к изменению порядков, которые меня полностью устраивали. Пока ситуация не прояснится или не будет выбран новый директор, я, профессор Софья Балаш, назначена временно исполняющей обязанности директора. Также в связи с существующей при отсутствии действующего директора уязвимости в защитных чарах вводится комендантский час с 10 часов вечера до 6 утра. В это время территорию будут патрулировать несколько нарядов дозорных. А вот после этого зал взорвался негодованием, еще бы, по вечерам большинство расслабляются и отдыхают, а теперь придется сидеть по своим комнатам. Да и с тренировками по квиддичу как теперь быть? Ужин у нас поздний и после него едва час остается, а этого мало. Переносить время тренировки тоже особенно некуда, а уж с моим графиком и подавно. Тишина. Резко рявкнул Каркаров, обрывая поднявшийся ропот. Нам тоже не нравится сложившаяся ситуация. Кивком поблагодарив своего коллегу, профессор Балаш продолжила речь, и будем надеяться, что она быстро разрешится. Но до той поры эти меры необходимы для вашей же безопасности. Так что никаких вечерних и уж тем более ночных шатаний по территории Академии. Да, отличное начало учебного года. Часть 2. Глава 4. Даже бивший в лицо прохладный ветер не мог отогнать сонливость. И пусть заснуть во время полета все же сложновато, но сосредоточиться на деле получалось с превеликим трудом. Последние недели меня окончательно вымотали, добавившиеся к изначальной нагрузке домашние задания и первая волна коллоквиумов сделали свое черное дело. Нет, справился я неплохо, но уже успел забыть, когда в последний раз толком высыпался. А еще и тренировки, на которые приходилось как-то выкраивать время из-за дурацкого комендантского часа. Директор за прошедшие недели так и не появился, ходили слухи о похищении или даже убийстве, но только что это меняло непосредственно для нас. Правильно говорят, что нет ничего более постоянного, чем что-то временное и, похоже, профессор Балаш на своей новой роли изрядно задержится. Мчавшийся впереди Виктор загонял снитч словно опытная гончая. Казалось, он успевает менять направление еще до того, как крохотный мячик в очередной раз вильнет в сторону и потому с каждой секундой приближался к цели. Я же шел на полкорпуса сзади, изначально отставание было значительно выше, но и я не первый день играю. Где-то можно выкроить несколько сантиметров на вираже, пользуясь преимуществом отстающего, или нырнуть оппоненту за спину, снижая сопротивление воздуха. К тому же я легче, а метлы у нас одинаковые. Догнать Крама — это вопрос времени, но смогу ли я отыграть последние крохи разрывающей нас дистанции до того, как болгарин сцапает снитч? Виктор протягивает руку, пытаясь ухватить верткую цель, и счет начинает идти на секунды. Я успеваю поравняться с ним, но тут мои габариты начинают играть уже против меня. Несмотря на равное положение метел, мне не хватает роста и длины рук, чтобы дотянуться. Плевать, плант, чуть сместившись, пусть и отдалившись при этом от снитча, аккуратно вхожу в стык плечо в плечо. Нет, это не удар, легкое давление, которое начинает постепенно нарастать, мешая болгарину. Вновь протягиваю руку, хоть и знаю, что мне не дотянуться, но цель в другом. Бить по руке другого ловца правилами запрещено, только борьба корпус в корпус, хватать за форму тоже нельзя, но вот отследить легкие, как бы случайные касания кость в кость замаскированные под обычную борьбу, почти невозможно и многие этим пользуются.